Елизавета Никитична Круглова. Елизавета Никитична была в замешательстве. Ей было жаль этих девчонок, обеих, очень жаль. Первую дурочку, что загремела в передрягу. Вторую просто потому, что она плакала. Каждая слезинка Генки отдавалась на сердце Снежной Королевы, как звали ее подружки. И это ощущение было новым и каким-то неприятным. «Можно с вами?» Слова вырвались сами собой, когда Генка с Жорой уже выходили из столовой. Похоже, их это предложение тоже застало врасплох. Под гнетом происходящего они просто забыли про нее. Жора взглянул на Генку вопросительно, мол, тебе решать, твоя родственница. После довольно неприличной паузы Генка сказала: «Встречаемся через 10 минут на ресепшене, не опаздывай». «Обижаешь», ответила Лизи, ухмыляясь. «Я на день рождения раньше именинника прихожу». «Кого-то мне это сильно напоминает», пробубнила себе под нос Генка, и они пошли в номер за котом и мазью.